Андрей Тарковский. Годы жизни 1932-1986. Андрей Арсеньевич Тарковский родился 4 апреля 1932 года в селе Завражье, ныне расположено в Кадыйском районе Костромской области, в семье известного советского поэта Арсения Александровича Тарковского и его жены Марии Ивановны, урожденной Вишняковой. Отец оставил семью, когда сыну было 3 года, и впоследствии Андрей говорил, что всем лучшим в своей жизни обязан матери. В 1939-м Мария Ивановна с 2 детьми перебралась в Москву, откуда с началом Великой Отечественной войны на 2 года выехала в эвакуацию в Юрьевец. Это время запомнилось Тарковскому на всю жизнь и неоднократно затем всплывало в его творчестве, ярче всего в легендарном фильме «Зеркало». Свое пребывание будущий киноклассик обрел далеко не сразу. В 1951-м он поступил было на арабское отделение Ближневосточного факультета Московского института востоковедения, но потом заскучал. На 2-м курсе перестал посещать занятия и связался с уличной компанией. Мать решительно пресекла это увлечение сына, причем весьма оригинальным способом. Устроила его на работу в геолого-разведочную экспедицию в Туруханский край. Вернувшись оттуда, в сентябре 1954-го Тарковский подал документы на режиссерское отделение в ГИКа и успешно поступил в мастерскую Михаила Ромма, несмотря на то, что выбор этот был скорее случайным, чем осознанным. Конец 50-х был временем больших перемен в советском кино. На смену маэтрам, мыслившим штампами сталинской эпохи, шло новое, молодое поколение, жадно впитывавшее новейшие западные веяния. В это время Тарковский буквально объедается итальянским неореализмом и французской новой волной и работает в плотной связке с таким же западником, как он сам, Андреем Михалковым-Кончаловским. Их совместная работа, лиричная короткометражка «Каток и скрипка», 60-й год, стала дипломным проектом Тарковского и завоевала приз на фестивале студенческих фильмов в Нью-Йорке. Летом 61-го Тарковский начал работу над своей первой полнометражной картиной «Иваново детство», экранизация рассказа Владимира Богомолова «Иван». Вернее, это была реанимация уже загубленного другим режиссером сюжета. С задачей 29-летний мастер справился настолько блестяще, что жюри Международного кинофестиваля в Венеции присудило ему за «Иваново детство» главный приз — «Золотого льва». Следующие русские фильмы получат его только в 91-м и 2003-м. А жюри Международного кинофестиваля в Сан-Франциско — приз «Золотые ворота». В сентябре 64-го, ноябре 65-го режиссер работал над масштабной историко-философской картиной «Андрей Рублев», сценарий которой был написан совместно с Андреем Михалковым-Кончаловским. Идея этого фильма принадлежала Василию Ливанову, который и мечтал сыграть Рублева, но в итоге сюжет ушел к двум Андреям. Премьера состоялась в декабре 66-го, а в ограниченный прокат фильм вышел лишь 5 лет спустя. Рублев, состоявший из 8 масштабных новелл, вызвал у критики и зрителей смешанные чувства. Некоторые указывали на излишнюю натуралистичность, даже жестокость фильма, искажение исторической правды, упрощенном взгляде на прошлое. Официальные отзывы тоже не радовали. Идейная концепция ошибочная, порочная, носит антинародный характер. Народ не страдал, не терпел и не молчал, как в фильме а восстания следовали за восстаниями. Фильм унижает достоинство русского человека, превращает его в дикаря, чуть ли не в животное. Разрисованный зад скомороха выглядит как символ того уровня, на котором народу была доступна культура. Фильм работает против нас, против народа, истории и партийной политики в области искусства. Но хвалебных отзывов было намного больше. Несмотря на малый экран, которым прошел Рублев, фильм почти мгновенно получил статус культового и этапного для советского кинематографа. Он же разрушил и первый брак Тарковского. На съемках Рублева он познакомился с Ларисой Кизиловой и вскоре ушел от актрисы Ирмы Рауш, на которой был женат с 1957 года. В Рублеве она играла юродивую девушку. Очередной вершиной для Тарковского стал фильм «Солярис», 1972 год, завоевавший специальный приз жюри Каннского кинофестиваля. Философская притча, блестяще сыгранная Донатасом Банионисом, Натальей Бондарчук, Анатолием Солоницыным и Владиславом Дворжецким, по сей день считается одним из лучших фантастических фильмов мира. Правда, эта картина рассорила Тарковского с автором романа «Солярис», польским фантастом Станиславом Лемом, считавшим, что смысл экранизации противоречит сути его книги. «Солярис» имел большой кассовый успех, причем многие столичные жители специально ехали смотреть фильм в провинцию, так как там его показывали в более полной версии. В 1974-м на экраны вышел новый шедевр Тарковского — «Зеркало», в рабочем варианте имевший два названия — «Исповедь» и «Белый-белый день». В этом фильме, по признанию самого режиссера-сценариста, ему хотелось рассказать не о себе, а о своих чувствах, связанных с близкими людьми, о моих взаимоотношениях с ними, о вечной жалости к ним и невосполнимом чувстве долга. Фильм получился очень личным, семейным. За кадром звучал голос отца Андрея, поэта Арсения Тарковского. Роль старой матери играла мать режиссера. А в картине снялись его жена и падчерица. Отвечая на критику тех, кому «Зеркало» казалось непонятным, чересчур символичным, эгоистичным или вычурным, Тарковский говорил, что его фильм — антимещанское кино, и поэтому у него не может не быть множества врагов. «Зеркало» религиозно и, конечно, непонятно массе, привыкшей к киношке и не умеющей читать книг, слушать музыку, смотреть на живопись. Производство следующего фильма режиссера оказалось настоящей драмой. Впервые идея экранизировать «Пикник на обочине» братьев Стругацких пришла Тарковскому в 1974 году. Но чтобы осуществить это желание, режиссеру пришлось вести долгие переговоры с руководством Госкино и даже обращаться с письмом в адрес 25-го съезда КПСС. Сами съемки фильма, он получил название «Сталкер», шли тяжело. Сценарий многократно правился прямо на площадке, труппу выматывал перфекционизм режиссера, а сам он жаловался Стругацким, что все не то и все не так. В довершении всех бед 9 августа 1977 года при проявке пленки на Мосфильме первый вариант фильма, снятый на дорогом импортном кодеке, полностью погиб. Режиссер расплатился за это инфарктом. Осенью 1977-го Тарковский с новым оператором и художником-постановщиком снял второй вариант. Но в итоге только третий «Сталкер», переписанный уже в 9-й раз и снятый в июне-декабре 1978-го, стал тем самым фильмом, который увидели зрители. Как и все прочие картины Тарковского, «Сталкер» прошел в СССР малым экраном. А рецензии на него в центральной прессе появились только после того, как фильм получил приз жюри на Каннском кинофестивале. Тем не менее, Именно этой картине было суждено стать самой знаменитой в наследии Тарковского. Она оказала огромное воздействие не только на советский и российский, но и на мировой кинематограф. В 80-м Андрей Тарковский получил звание заслуженного артиста РСФСР. Но чем дальше он работал в советском кино, тем больше понимал, что в СССР достиг потолка. Все чаще и чаще Тарковский задумывался о возможности творчества на Западе. Летом 79-го он впервые посетил Италию, где сдружился со знаменитым кинодраматургом Тонино Гуэррой, соавтором Федерико Феллини и Микеланджело Антониони. Вместе Тарковский и Гуэра написали сценарий фильма «Ностальгия», а в 83-м предприняли путешествие по Италии в поисках натуры для этой картины. Поездка легла в основу документальной ленты «Время путешествия». «Ностальгия», главную роль в которой исполнил Олег Янковский, снималась в 82-83 годах. Это притча, рассказывающая о русском писателе Андрее Горчакове и итальянском блаженном Доменико, мечтающем спасти человечество от зла. Она имела заметный успех в европейском прокате и получила в Каннах приз за лучшую режиссуру. Тарковского пригласили в Лондон работать в Ковент-Гардене над постановкой оперы Мусоргского «Борис Годунов». Но Госкино настаивало на возвращении его в СССР для обсуждения творческих планов. В ответ Тарковский потребовал, чтобы срок его пребывания в Европе продлили на 3 года. Получив отказ, 10 июня 1984 года на пресс-конференции в Милане он заявил, что больше не вернется в Советский Союз. «Это был самый отвратительный день моей жизни», — говорил режиссер позднее. Принято считать, что 2,5 года эмиграции стали для Тарковского временем угасания. На самом же деле он успел куда больше, чем за 20 лет работы в СССР. Судите сами. С 62 по 84 5 фильмов и 1 спектакль. На Западе с 84 по 86 2 фильма, спектакль и книга «Запечатленное время». «Жертвоприношение» — единственный полностью европейский фильм Тарковского, совместное производство Франции, Великобритании и Швеции, снимался летом 85 года на шведском острове Готланд. С Тарковским работал Свен Нюквист, оператор его любимого режиссера Ингмара Бергмана. Снова притча, на этот раз мрачная, почти апокалиптическая. Профессор-атеист Александр решает для себя, какую жертву должен принести Богу, чтобы спасти свою семью и весь мир от ядерной катастрофы. К этому времени Тарковский уже знал, что болен раком легких. На лечение требовались большие деньги — 40 тысяч франков. Эту сумму дала Тарковскому Марина Влади, муж которой, профессор Леон Шварценберг, стал лечащим врачом режиссера. В дальнейшем Тарковский лечился в Берлине и Париже. «На восстановление нет сил», — записал он в дневнике 15 декабря 1986 года. Но, преодолевая мучительные боли, до самого конца не прекращал работать. Последняя глава книги «Запечатленное время» была закончена за 9 дней до смерти. Скончался Андрей Арсеньевич Тарковский 29 декабря 1986 года в Париже на 55-м году жизни. Во дворе собора святого Александра Невского, где отпевали великого режиссера, собрались сотни русских парижан. Могила Тарковского находится на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа.